который объявлен в розыск. Они проделали огромную работу по установлению его передвижений в день убийства и его местонахождения в настоящий момент. Но в то же время не сделали, очевидно, необходимых вещей, как то первое, второе, третье. Многовато, пожалуй. «А к Каменской какие претензии?» — с интересом спросил Евгений Леонардович, который вынес о ней впечатление самое благоприятное. «Если она настолько умна, что сумела написать такую диссертацию, то неужели же она не настолько умна в повседневной и оперативной работе? Как-то не вяжется». «Слишком медленно работает», — пожал плечами Сергей Александрович. «Например, для установления личности бывшего любовника Погодиной, который оставил ей значительную сумму, она в первую очередь воспользовалась имеющейся базой данных, выявила имена тех, кто был убит за пределами России в течение 2000-2001 годов и проверила информацию о них. И только когда эта работа не принесла результатов, она обратилась к источникам оперативной информации и сделала это только поздно, вечером вчера». Хотя, если по уму, это нужно было сделать немедленно, вместо того, чтобы копаться в базе данных. Ей следовало встретиться с источником в тот же день, когда обнаружили труп Погодиной, и пока он будет выполнять ее задание, она занялась бы базой и потом слечила полученные результаты. А Каменская сделала все наоборот, и время оказалось упущенным. Кстати, судя по всему, агентурная работа не ее конек. А это для оперативника плохо. Зато она хорошо работает с информацией, это плюс. Но в мире нет совершенства, — заметил Ионов. Насколько я понимаю, Каменская, помимо всего прочего, отвлекается на свою диссертацию. Это ведь тоже требует и времени, и сил. В кабинет заглянула Анна Степановна. — Евгений Леонардович, там Шепель вас ищет. Что ему сказать? Ионов посмотрел на часы. Он здесь уже битый час, пора и честь знать. Видно, у Димы что-то действительно важное, коль он начал разыскивать его по всем отделам. «Скажите ему, что через 3 минуты я буду у себя». Он и в самом деле вошел в свой кабинет через 3 минуты, а через 5 к нему вошел Дмитрий Никитич Шепель, начальник отдела математического моделирования. Они обменялись какими-то малозначащими фразами о погоде, политике и текущих делах. «Ну как, Евгений Леонардович?» — спросил Шепель. Ионов понял, что он спрашивает о Каменской. Ведь это именно Дима сделал так, чтобы профессора Ионова пригласили на заседание кафедры. «Очень хорошо», — искренне ответил он. «По интеллектуальному потенциалу и по менталитету Каменская нам полностью подходит». «Ну, я бы не был столь оптимистичным», — осторожно заметил Шепель. «Нет ее психологического портрета, установки неизвестны. Она может сходу отвергнуть саму идею программы. И что хуже всего, разболтать. С женщинами нужно быть очень осторожным, сами понимаете. Самое главное — проверка на режим секретности». «Конечно, конечно», — согласился Евгений Леонардович. «Надо сказать кадровикам, пусть начнут ее отрабатывать». «Так ты ради этого меня так упорно разыскивал?» «Да нет». Шепель тяжело вздохнул и пожевал губами. «Я насчет Вадима». «Турчинов сказал, что без вашего заключения...» «Все понятно. Дима все-таки хочет пристроить в фонд своего сына. Или, как правильно, сына Миши Ланского? Или, чтобы быть совсем точным, внебрачного сына своей жены?» Ионов знал Вадима с детства. Он был неплохим мальчиком. Но звезд с неба не хватал и особым чувством ответственности не отличался. Для рядовой работы он был вполне пригоден. Но Евгений Леонардович полагал, что работа в фонде отнюдь не рядовая, и кого попало сюда не берут. С самого начала повелось, что специалисты-кадровики выясняют всю подноготную кандидата, обеспечивают составление психологического портрета и дают свое заключение, а вот научный потенциал оценивает лично профессор Ионов. И без его одобрения ни один кандидат на работу в фонд не принимается. Исключение составляют только те, кто не занимается непосредственно научной работой. Программисты, техники, уборщицы, секретари, кадровики. У них своя система оценок и прочее. «Дима», — мягко произнес Евгений Леонардович, — «ты же прекрасно понимаешь, что твой Вадик не пригоден к работе в фонде». Да, ты его вырастил, он тебе дорог, и ты хочешь, чтобы у него была не пыльная, не опасная для жизни, но интересная и хорошо оплачиваемая работа. Я все понимаю, но так же нельзя. Сегодня у тебя вырос сын, завтра дочка Кувалдина закончит аспирантуру, потом еще и еще. Если мы пойдем по этому пути, то погубим дело всей нашей жизни. Мы занимаемся этим больше 20 лет. Неужели тебе самому не жалко своего труда? Евгений Леонардович, мне очень трудно. Шеппель отвел глаза, потом собрался с силами и посмотрел прямо в лицо Ионову. Вчера, когда я вернулся с похорон Миши Ланского, у меня состоялся очень тяжелый разговор с Кирой. Она настаивает на том, чтобы Вадим работал здесь. Я пытался ей объяснить все то, о чем вы сами только что сказали, но она ничего и слушать не желает. Понимаете, она считает, что я не хочу взять сюда Вадима, потому что он сын Миши. Она считает, что я до сих пор не простил ни его, ни ее. Она думает, что я все эти годы помнил о том, что Вадик мне не родной. Ну, в общем, скандал вышел отвратительный. Мне пришлось выслушать множество обвинений, и я понял, что если я не устрою парня к вам в фонд, Кира будет меня поедом есть и считать, что я... Ну, вы понимаете. А я хочу, чтобы в моей семье был мир. Вы же знаете, как я отношусь к Кире. Ионов знал. За одну слезинку жены Дима Шепель мог не только убить любого, но и смести с лица земли полпланеты. Он ее обожал, и это еще мягко сказано. Евгений Леонардович никогда не понимал такой любви и не верил в нее, особенно учитывая особенности Димкиной жены. По мнению Ионова, она была абсолютно бессовестным существом, нагло спекулирующим на беззаветной и всепрощающей любви мужа. Она использовала его, как пыталась использовать всех окружающих, в том числе и Мишу Ланского. Миша казался ей более перспективным, потому что вращался в кругах и имел доступ, а его любовь к сиборитству и роскоши сулила Кире немало всевозможных удовольствий. Она не учла только одного — Мишина бессовестность и фантастический эгоизм намного превосходили ее собственное душевное качество.